Москва. 60-е годы прошлого столетия. Большая, прилично обставленная комната в квартире Глумовых. Высокие окна, зеленый бархатный диван, часы с кукушкой. Одна дверь ведет в прихожую, другая во внутреннее помещение. Яркий солнечный день. За высокой конторкой около окна сидит молодой человек лет 25, очень недурной наружности. Он что-то усердно пишет. Из соседней комнаты выходит Глафира Климовна, его мать, женщина не совсем еще старая, скромно одетая, но с некоторой претензией на былую респектабельность. У нее в руках пачка конвертов. Зачем ты заставляешь меня писать эти письма? Право, мне тяжело. Ну вот еще очень нужно. Идти напролом, да и кончено дело. Делайте, что вам говорят, маменька, и не рассуждайте. Пишите, маменька, пишите. Да что толку-то за тебя не отдадут? У Турусиной 1200 приданого. Родство, знакомство. Она княжеская невеста, либо генеральская. И за Курчаева не отдадут. За что я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины? Кого вам больше жаль, маменька, меня или гусара Курчаева? На что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычите, я тебя носила под сердцем. Да ведь если бы польза была. Уж это мое дело. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду? Имею, маменька, вы знаете меня. Я умен, зол, завистлив, весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил, нет уж, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться. Надо уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеры не составишь. Карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Но и здесь можно добиться теплого места и богатой невесты. С меня и довольно. Чем в люди выходит, маменька? Не все делами. Чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтобы в этой обширной говорильне я не имел успеха, не может быть. Я сумею подделаться и к тузам, и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать. Им надо льстить. Грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной. Выжму из него все, что нужно, а потом уж заберусь и повыше. Ну... Пойдите, маменька, пишите, мы еще с вами потолкуем. Ох, помоги тебе, Бог! Помоги тебе, Бог! Пойдите, пойдите. Так, эпиграммы в сторону. Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. Примемся за панегирики. Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник. А на устах останется только мед. Один в ночной тиши я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики. Я один буду и автором, и читателем. Разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение? Появляется гусар Курчаев. За ним шествует, пошатываясь, размахивая руками, весьма странная личность. Очень рад. Чему обязан? А мы за делом. Вот рекомендую, Галутвин. Да я его знаю давно. Что вы его рекомендуете? Тон мне ваш что-то не нравится. Это как вам угодно. О, вы, верно, господа, порядочно позавтракали. Малым делом. Ну, то-то оно и видно. Ну-с, господа, у меня времени свободного немного. В чем дело? Нет ли у вас... Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли? Нет, туда. Нам эпиграмм нужно. Я знаю, что у вас есть. Никаких нет. Да ну полно, ну все же знают. У вас на весь город написаны. А вот он хочет быть сотрудником в юмористических журналах. А вот как? Что вы там рисуете? Не морайте, пожалуйста, бумагу. Пардон. Вы писали прежде? Писал. Что? Все. Романы, повести, драмы, комедии. Ну и что же? Ну и не печатают нигде и ни за что. Сколько ни просил, и даром не хотят. Хочу за скандальчики приняться. Опять не напечатают. Ну, попытаюсь. Да ведь опасно. Опасно? А что, прибьют? Пожалуй. Да говорят, что в других местах бьют, а у нас что-то не слыхать. Ну, так пишите. Ну, с кого мне писать-то? Я никого не знаю. У вас, говорят, какой-то дневник есть, в котором вы всех по косточкам разобрали. Вот, и давайте, давайте его сюда. Ну да, как же не дать? А уж мы бы их распечатали. И дневника никакого у меня нет. Разговаривайте, видели его у вас? Ишь, как прикидывается бы. Дайте ему материал, пусть потрудится. Да не морайте же, пожалуйста, бумагу. Ну вот еще что за важность. Каких-то петухов тут рисуете? Ошибаетесь. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка Нил Федосеевич Мамаев. Похож. И хохол похож. Интересная он личность. Ну, для меня, например. Очень интересная. Во-первых, считает себя умнее всех. И всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попросить. Ну вот, и подпишите под петухом-то. Что? Новейший самоучитель. Да и пошлем напечатать. Нет, нельзя. Дядя как-никак, да. Ну, а еще какие за ним художества водятся? Много. Вот третий год квартиру ищет. Да, ему и не нужна квартира. Он ездит просто так разговаривать. Все как будто дело делает. Выйдет с утра. Квартир 10 осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками. Потом поедет по лавкам пробовать икру, балык. Садится, в рассуждение пустится. Купцы уж не знают, как его выжить. А он доволен. Все-таки утро не пропало даром. Да, вот еще что я забыл сказать-то вам. Да. Тетка в вас влюблена, как кошка. Это каким же образом? Ну, в театре видела, все глаза проглядела, шею было свернула. Все у меня спрашивала, кто такой? Да кто такой? Вы этим не шутите. Я-то не шучу, это вы всем шутите. Как хотите. Эх, я бы на вашем месте... Так вы стихов дадите? Нет. Ну что с ним разговаривать? Едем обедать. Поедем? Постойте. Зачем вы его с собой возите? Умных людей люблю. Нашли умного человека. А по нас и эти хороши. Настоящие-то умные люди с какой стати будут с нами знаться, а? Ну, смотрите. Прощайте. Прощайте. Едем, Голубин! Маменька! А! Поглядите-ка. Вот с кем мне нужно сойтись прежде всего. Кто это? Наш дальний родственник, мой дядюшка Нил Федосеевич Мамаев. Ой! А кто рисовал? Все тот же гусар, племянничек его, Курчаев. Эту картинку нужно убрать на всякий случай. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него ведь человек 30 племянников. Из них он выбирает одного и в пользу его завещания пишет. А другие уже не показывайся. А вот надоест любимец, он его прогонит и возьмет другого, и сейчас же завещание это перепишет. Так вот теперь у него в милости этот Курчаев. Вот как бы тебе! Трудно, но попробую. Он даже не подозревает о моем существовании. А, хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство, потом отличный дом, большое знакомство, связи. Да, вот еще обстоятельства. Я понравился тетке Клеопатре Львовне, она меня где-то видела. Вы это на всякий случай запомните, маменька. Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Это первый шаг на моем поприще. Познакомит меня с Крутицким, с Городулиным. Во-первых, это люди с влиянием, а во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Мне бы только войти к ней в дом, да. А уж женюсь я непременно. Так, сынок, но ведь первый-то шаг самый трудный. Успокойтесь, он сделан, маменька. Мамаев будет здесь. Как же это случилось? А тут ничего не случилось, все это было рассчитано вперед. Мамаев любит смотреть квартиры, и вот на эту удочку-то мы его и поймали. Я привез Нила Федосеевича. Вот и прекрасно. Получай. О, да ведь, пожалуй, они рассердятся. Я сказал, что квартира-то хорошая. Я беру ответственность на себя. Ступайте, маменька, к себе, когда нужно будет, я вас кликну. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. В дверях остановился грузный седой господин. Квартира холостая. Холостая? Она не дурна, но холостая. Куда ты, братец, меня завел? Не угодно ли присесть? Благодарю. Куда ты меня завел? Я тебя спрашиваю. Виноват. Разве ты, братец, не знаешь, какая мне нужна квартира? Ты должен сообразить, что я статский советник. Что жена моя, а твоя барыня, любит жить открыто, нужна гостиная. Да не одна. Где гостиная, я у тебя спрашиваю. Виноват. Куда ты меня завел?